Дорогие друзья, перед нашей общей молитвой я хотел бы прочитать один стих, немного поразмышлять, и потом мы помолимся. Откроем для этого послание Ефесянам, 6 главу, 10 стих. Послание Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Друзья, дорогие, посмотрите здесь, какой призыв. Укрепляться Господом и могуществом силы Его. Друзья, дорогие, сила Господня, она великая. И нам дано большое, великое право укрепляться Господом. И не просто Господом, а силою могущества Его. Сила Господня, она могущественная сила. И здесь вот это отмечено, и я бы хотел очень кратко несколько мыслей, как это в практической жизни нашей. Как мы можем укрепляться, как мы можем пользоваться источником силы. Друзья, первое – это все наши трудности, переживания, которых у нас достаточно бывает, да, у каждого, потому что мы на земле живем, мы обложены скорбями, немощами, болезнями. Все это Господь призывает через Слово Свое возложить на Господа. Написано, все заботы ваши возложите на Него. То есть рассказать в молитве Господу. Это первое. Для того, чтобы укрепиться, рассказать в молитве Господу. Все изложить по порядку. Вы знаете, Господь, часто такие мысли приходят, что Господь ведь все знает и так. Почему Он не помогает? И люди неверующие часто говорят, посмотрите, что творится, почему Бог ничего не делает. Друзья дорогие, да, в нашей жизни Бог знает все, и наши мысли, и знает больше, чем мы даже знаем себя. Но Он хочет, чтобы у нас был с Ним диалог, общение, чтобы мы могли все сами рассказать Ему. И второй момент, что когда мы все это расскажем, у нас будет облегчение. Мы почувствуем облегчение. Друзья дорогие, я думаю, что каждый из нас это делает. И здесь как напоминание о том, что рассказать все это Богу. Написано, предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Он все сделает. Предай, расскажи, открой Господу путь, и Он совершит. Друзья дорогие, вот пример апостолы. Мы помним, когда они начали свидетельствовать, благовествовать уже после сошествия Духа Святого, и вот их привели в Синедрион, поставили и строго-настрого запретили, угрожали им. Они собрались, все это Богу рассказали. Разве Бог не знал? Знал. А для чего они рассказали Богу? Помолились и все подробно рассказали о том, как им угрожали, что запрещают им об имени Иисуса рассказывать. Все это рассказали, и написано, поколебалось место. Поколебалось. И они исполнились Духа Святого, силу исполнились. Друзья, это первый момент. Что необходимо делать для того, чтобы укрепляться Господом и могуществом силы Его. Второе, друзья, это поверить. Поверить в то, что Бог все разрешит и успокоится, довериться. Легко ли это, друзья? Я думаю, нелегко. Довольно сложно. Вот еще ничего не произошло. Проблема остается. Какая-то, может быть, трудность. Болезнь остается. А уже довериться так, что раз рассказал все, все Бог усмотрит. Друзья, на это нужна вера. Вера нужна. Посмотрите, Иисус Христос у могилы Лазаря. Мы помним, да, этот пример? Он подошел к гробу, там вот скала такая, там Лазарь находится. И молитва его. Как молитва, какая молитва у него была? «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня». Кажется, как? Да еще ничего же не произошло. Тут народ, все люди в таком, в недоумении, что же сейчас будет? Кому-то, кто-то заинтересован, родственники плачут. А Господь благодарит, Иисус Христос благодарит. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. То есть Он уже знал, что все, все будет. Сейчас Лазарь выйдет, сейчас будет воскресение, великое чудо. Друзья, Давид, пример Давида. Вышел против Голиафа. Друзья, так вот размышлять, если да, глубоко. На что он надеялся? Вот юноша, да, выходит, все мужи израильские, они стоят, они боятся. Написано, что весь народ израильский, они даже убегали, но они боялись. Голиафа. Ну, действительно, его нужно было, ну как, не нужно, можно было бояться по виду, по его, и по-человечески рассуждать, да, действительно, он страшен был, и его боялись. Давид выходит, смелый такой, молодой. Почему он так вышел? Написано, во имя Господа, ты идешь на меня с мечом, да, а я иду против тебя во имя Господа. То есть он был полностью укреплен вот этой силой, могущественной силой. Он не надеялся ни на что, у него не было ни доспехов, ни опыта, как обращаться с оружием, там, мечом владеть, копьем, щитом. У него не было этого, он был пастух. Но он настолько был укреплен силой Господней, он понимал, что имя Господне позорится, нужно во что бы то ни стало встать. Другие не могут. Я пойду, Господь великий, и сила Его могущественна. И он, думаю, нисколько не сомневался, что будет победа. Или сомневался, друзья? Я думаю, он не сомневался нисколько. Он говорит о том, что Господь его благословлял на то, что он и льва, и медведя поражал, да? И он говорит, с этим филистимлянином будет то же, что и с ними. Все, Господь обязательно благословит. Посмотрите, насколько он доверился Богу. Он уже предвкушал эту победу, хотя еще ничего не произошло. И когда он вышел, мы видим, что победа была, да, когда он забросил этот камень, и как кто-то выразился, что Бог управлял траекторией этого камня, да, и поражен был Голиаф. Друзья дорогие, сегодня в нашей жизни тоже встречаются на пути нашей, если образно сказать, много таких вот трудностей, как Голиафы, высокие такие, большие, да, как бы и не знаешь, что ждет впереди, как пройти, как миновать, как разрешить ту или иную проблему, как выздороветь и исцелиться от болезни. И Господь допускает нам эти трудности. Но как мы их проходим? Как? Либо мы укрепляемся силой могущества и тем самым возрастаем духовно, либо мы где-то так склоняемся и в сторону. Друзья дорогие, это опасный путь. А путь прямой, путь правильный и праведный – это укрепление силы Господней. Друзья, недавно у меня такой был момент в жизни. Я заболел. Ну, вот сейчас вот грипп такой был. И я тоже заболел. Вот, и даже на собрание не смог прийти. Очень сильно такая температура была. Вот, ну, не столько даже температура по градусам, вот как если измерять, а сколько такая немощь физическая. Ну, и на работу я приехал уже перед выходными. И в такой физической немощи. Вот, захожу, ну, говорю, я вот заболел, так и так. Ну, и начальник сидит, я с ним, ну, так вот, поздоровался. Он говорит, ну что, заболел? Я говорю, да, заболел. А чем ты лечишься? Я говорю, ну, так вот и так, тем и тем. Так, значит, слушай меня, бери ручку, листочек, записывай. Значит, купить надо такое лекарство, капли такие, по инструкции ты должен пользоваться, и ты должен за выходные уже выздороветь. Я думаю, что вполне реально за 3 дня выздороветь. Я говорю, хорошо, спасибо, записал все. Вот. Ну, а понимаю, что Бог допустил болезнь, да, и в Божьей руке дать исцеление. И вы знаете, так вот уже выходные подходят к концу, завтра на работу. А у меня и лекарство купил, вот, ничего не помогает. Температура такая, такая физическая немощь, уже вечер, мне очень тяжело. И лекарство выпил, и все кажется, а температура, и кажется, болеть еще целую неделю. Вот такое состояние, что, ну, по крайней мере, еще несколько дней болеть точно. А как раз вот читал в эти дни вот это место, укрепляться Господом, да, и могуществом силы Его. И как раз вовремя это место. И так вот я думаю, ну все, уже ничего не помогает. Ну тоже молился до этого, тут особая такая молитва. Склонился на колени, говорю, Господи, прости. Так вот, что вспомнил, покаялся перед Ним, помолился. А потом попросил об исцелении. Знаете, немножко времени буквально прошло, температура спала, стало полегче. На следующий день уже поехал на работу. Уже так чувствовал, перелом болезни прошел. Вот, поехал на работу. Оказывается, начальник сам заболел. Заболел. Вот, он меня как бы направлял, да, и учил, как надо лечиться, а сам заболел. И вы знаете, болел целую неделю. Целую неделю не мог встать. Даже на работу не появлялся. И я думаю, какой у нас чудный Бог. И так вот я уже чувствую, надо молиться. Помолился за него. Потом он приехал, я говорю, ну, я за вас молился. Он говорит, ну, спасибо, спасибо. Действительно, Бог наш чудный, Бог наш великий. Для него нет ничего невозможного. Исцелить, поднять, все в его руке. И Господь, Он желает, чтобы мы открывали Ему свои проблемы. И Он силен разрешать, Он силен помочь и благословить. Друзья, ну, последний момент. Да, я хотел бы зачитать стих такой тоже по этой теме. Это Римлянам 8 глава, 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И вот если так вот в контексте читать, здесь апостол Павел говорит, что кто осуждает нас потом дальше, кто отлучит нас от любви Божией, скорбь, теснота, перечисляет. То есть такие трудности, и он переживал эти трудности. Но потом говорит, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Друзья дорогие, в нашей жизни мы вот все люди, верующие, неверующие, абсолютно все подвержены трудностям. И чем отличаются трудности верующего от неверующих, от трудностей, которые люди неверующие переживают? Тем, что Господь в одном случае прославляется, Господь укрепляет, Господь помогает в среде верующих, а неверующие часто так вот сами переносят это, и жизнь от этого становится еще сложнее, тяжелее. Нет опоры, нет стержня жизни, нет силы, на которую можно было бы положиться. Как одному неверующему перед смертью собрались, а друзья его, он умирает. Они ему говорят, ну держись, держись. Он говорит, за что держаться? За что держаться? Не за что держаться. Друзья, у нас есть за что держаться. У нас есть надежда на Бога. И Господь нам помогает, Господь нас благословляет. И последняя мысль, друзья, это для чего Господь нас наделяет силой, для чего мы должны пользоваться его силой или можем пользоваться его силой. Друзья, самое главное, не для того лишь только, чтобы здесь прожить эту жизнь, исцелиться от немощи, преодолеть трудности. Нет, друзья, не только для этого. Бог хочет, чтобы мы его своей жизнью прославляли, чтобы сила его, как апостол Павел сказал, что сила его, она действовала во мне могущественно. И написано, что я более всех, апостол Павел говорит, я более всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать. Вот для чего дана была сила апостолу Павлу. Он тоже переживал трудности, но он, переживая трудности, своим служением Богу прославлял его. И вся жизнь апостола Павла, от его уверования до конца жизни, это было сплошное прославление Господа. Господь очень сильно прославился через его жизнь. А вопрос, как в нашей жизни прославляется Господь? Он для нас, Он нас наделяет всем. Для этого сила Его, могущество, все для нас приготовлено. И мы можем этим пользоваться, и мы этим пользуемся. Но как мы прославляем Господа? Как наша жизнь, насколько она соответствует Господним стандартам, да, тем заповедям, тому призванию, которое Господь нас призвал. Друзья, я думаю, можно еще много рассуждать на эту тему, и пусть Господь нам скажет еще больше, чем мы могли вот сейчас рассудить. И хотелось бы сказать всем в утешение, кто сейчас находится в трудности, в каком-то обременении, может быть, в скорбях, переживаниях, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Пусть Господь благословит нас в этом. А кто еще не покаялся, кто стоит вне спасения, необходимо прийти к Господу, преклониться перед Ним, покаяться. Это начало будет укрепление силы. Господь поведет вас и благословит, и Господь будет опорой вашей жизни. Пусть Господь благословит нас. Мы сейчас помолимся Ему. Аминь.